Глава третья. Лигерийская империя. Город Брахнавар. Два дознавателя из тайной стражи порта ходили по залу трактира и внимательно рассматривали людей, сидевших за одним из столов. Сам трактир был пуст, а на его пороге стояла портовая стража. Но никто и не рвался в трактир, который был местом сбора бандитов, воров и нищих. Завсегдатаи этого притона знали, что в нем произошло, и сейчас старались держаться от него подальше. Люди за столом были из банды Чилика по прозвищу Бич. Он здорово орудовал бичом, убивая человека одним ударом. Сам он тоже находился здесь, но, как и его подручные, без головы. «Да уж», — сложил руки на груди один из дознавателей. «Многое я повидал на своем веку. Достаточно видел смертей, в основном ужасных, но вот таких аккуратных, как это, вижу в первый раз». Он обвел глазами обезглавленные трупы, навалившиеся грудью на стол. Сами головы, залитые темной запекшейся кровью, лежали в беспорядке на том же столе. «Это как же быстро их надо убить, чтобы они даже не шелохнулись. Как думаешь, Черда, чья работа?» Хозяин сказал, что вошла женщина в плаще с капюшоном и просто без затей отрубила всем головы. Затем спокойно вышла, села в повозку и уехала, ответил второй дознаватель. «Просто без затей», повторил за ним коллега. «Ты в самом деле считаешь, что это работа женщины?» С усмешкой, в которой не было и грана иронии, спросил первый дознаватель. «Я лишь пересказал то, что на сегодня нам известно. Надо пообщаться с товарищами Бича». Слово «товарищи» он произнес с такими интонациями, что первый дознаватель опять усмехнулся. «Надо будет выяснить, кому их банда перешла дорогу. Поспрашивать осведомителей, и мы поймем, с кем имеем дело», — рассудительно закончил Черда. Он был старше по возрасту, но отвечал коллеге с уважением. «Начальник, конечно, надо», — согласился первый дознаватель. «Но, думаю, подельники Бича уже далеко от города, и поговорить с ними не удастся. А осведомители тебе скажут то же, что и я. Бич стал вытеснять Бороду из его дела, и тот его устранил. Только не верится в это. У Бороды нет возможности нанять лесного эльфара. Скорее, эта ниточка тянется из его прошлого и нагнала здесь. Он к нам откуда пожаловал?» — спросил он Черду, стоявшего с задумчивым видом. «Откуда-то с границы с лесом привел с собой этих четверых. Все парни битые и умелые. Долго не размышляли и сразу стали подгребать под себя незаконную работорговлю. Воров-одиночек обложили данью. Действовали тихо, но решительно. За год вошли в авторитет. В общак отчисляли, но смотрящему за портом в свои дела лезть не позволяли. Рамзган, одноглазый, попробовал их приструнить. Так Бич пришел к нему и поговорил. После этого от него отстали. Он был сам по себе. Вообще странный тип. Вот что у него нашли». Седоусый дознаватель показал странную штуку, не похожую ни на что из того, что им доводилось видеть. Старший дознаватель повертел ее в руках. «На древнюю не похоже. Магии в ней нет. Эльфарское что-то. Это еще больше убеждает меня в том, что с ним разделались гости из леса. Посмотрим», — не споря, но и не выказывая согласия с версией начальника, сказал Черда. Дверь трактира открылась. В зал, дерганной походкой, с раздражением на лице, вошел начальник тайной стражи порта Брахнавара Редрик Танпарну. Он быстрыми шагами прошел к столу и осмотрел место происшествия. Увидел эту странную штуку, что держал седой дознаватель, и, протянув руку, резко, со злыми интонациями в голосе, приказал: «Дай сюда!» Черда протянул найденную вещицу и почтительно, но с достоинством поклонился. «Это дело забирает себе приказ следящих», — отрывисто и лающе сказал начальник тайной стражи. «Вы свободны!» Старший дознаватель удивленно посмотрел на начальника. А Черда снова поклонился и, не задавая лишних вопросов, пошел прочь. За ним, помедлив несколько мгновений, поспешил первый. Нагнав Черду на улице, он по привычке, укоренившейся в ходе совместной долгой работы, спросил: «Что думаешь, Черда?» «Поверь, Маркон, я думать боюсь», — ответил тот, подумав пару секунд. «Ты в курсе, что грядет война орков и вечного леса? Об этом не знают только новорожденные», — хмыкнул Маркон. «Ха, тоже мне новость». «Это не новость», — согласно кивнул Черда. «А то, что империя готовится к войне?» «Ну, так разное может быть. Орки могут потерять интерес к лесу и устроить набег на наши северные провинции», — неопределенно ответил Маркон. «Я слышал, что к границе переброшены войска», — Черда понизил голос. «Ко мне Шурин из столицы приезжал. Говорил, в глубине империи формируется армия. Большая. Закупают большими партиями продовольствия. Зерно. Поступили просто огромные заказы кузнечным цехам на оружие и доспехи. Он сам приезжал размещать заказы на строительство барж. Как ты думаешь, для чего все это?» Маркон опасливо огляделся и, тоже понизив голос, ответил: «Я даже боюсь предположить». «Я тоже не хочу попасть в руки следящих», — едва слышно проговорил Черда. Они в молчании дошли до перекрестка и расстались. Вечером Черда зашел в трактир, выпил пиво и неспешно направился домой. Жил он один в маленькой квартирке рядом с портом. За годы службы так и не удосужился обзавестись семьей. В полумраке проходного двора мелькнули тени. Но дознаватель шел без опаски. Его знали все бандиты в округе и обходили стороной. Он выбросил из головы убийство Бича. Кроме этого дела, у него в производстве было еще несколько преступлений, которые надо было раскрыть. Убийство капитана судна, вымогательство, работорговля. В общем, дел хватало. Две тени перегородили ему путь. «Пошли прочь!» — презрительно проговорил дознаватель, словно прошипел. «Какие-то босяки осмелились заступить ему дорогу. Завтра он вызовет смотрящего порта Рамсгана, стрясет с него 5 золотых и заставит приползти эту шваль к нему на коленях». Двое метнулись к дознавателю. Один ударил ногой в живот, и, не ожидавший атаки, Черда согнулся, задохнувшись от боли. Сильные руки скрутили его, зажали нос и рот. Дознаватель замычал, задергался, но ничего сделать не смог. Он забился, пытаясь вырваться и вздохнуть, но безуспешно. Последняя мысль, которая промелькнула у него в голове, была: «Сволочь Парну! Подослал своих!» Ужас от приближения удушья и смерти захлестнул его. Он громче замычал, забился и, из последних сил пытаясь вырваться, и обмяк. Его еще пару минут подержали и осторожно положили на мостовую. Затем тени растворились в сумраке наступающего вечера. Из темного угла вылезла нищенка-калека и подползла к трупу, жадно обшарила его, открыла сумку и, забрав все ценное, уползла прочь. В этот же вечер у себя дома повесился Маркон, предварительно зарезав жену и ее любовника, застав их в постели. Такова была официальная версия происшествия. В трактире, расположенном у самого причала, в любимом месте моряков и барыг, сидел хмурый Борода. Напротив него расположился его приятель, с которым они начинали свое дело, сойдя на берег. Бывший боцман и командир абордажников Ригул. «Жих, дело темное. Убийство бича взяла в свои руки охранка». Так на своем сленге бандиты и воры называли приказ следящих, который занимался особо важными государственными делами. Попасть к ним в руки для бандитов было поездкой в один конец. Немногие из тех, кого схватили и отвезли в крепость в черном воске с эмблемой, на которой был изображен оскалившийся пес, возвращались. Связываться с агентами охранки бандиты не решались и старались держаться от них подальше. От простых дознавателей можно было откупиться золотом или информацией. От этих псов спасения не было. «Ищут бабу, которая убила его. Ты представляешь, что теперь будет?» «Не суетись, Ригул. Как ее свяжут с нами? Кроме тебя и твоих ребят ее никто не видел. Мало ли какие старые обиды могли тянуться за бичом. Он же авторитета не признавал. Неизвестно, откуда пришел и стал всех расталкивать. Кроме нас он подвинул еще четверых. Может, еще все обойдется. И потом, что ты с ней сделаешь? Сдашь той же охранке? Так нас всех отвезут в крепость, и обратно мы уже не вернемся. Ты этого хочешь?» Прожевав кусок лепешки, смоченной в вине, спросил Борода. «Я хочу сообщить тебе новости», — невесело улыбнулся Ригул. «В подворотне задушили Рена Черду. Старая Зия видела это своими глазами и рассказала по пьяни на пирсе грузчикам. А вечером ее не стало». «И что?» — не понял намека Жих, уставившись на друга. «А то, что Черда сначала вел дело об убийстве бича. Потом пожаловал сам живодер и забрал у них это дело». Борода стал хмурым, как промозглая поздняя осень. Его лицо помрачнело, и он задумался. Живодером прозвали начальника тайной стражи порта Ридрика Танпарну. Те, кто побывал в застенках крепости и вышли оттуда, вспоминали с содроганием ночные визиты в тюремное подземелье пьяной семейки барона. Он с женой и сыном брали кнут и стегали заключенных, не обращая внимания, живы они или нет. Его жена с удовольствием оскопляла собственноручно тех, кто недостаточно громко кричал. Женщинам она острым ножом оставляла глубокие порезы на лице. Особенно тщательно баронесса это делала, если жертва была привлекательной. Сама она была похожа на сушеную рыбу, с такими же выпуклыми, невыразительными глазами. Лицо ее напоминало маску и оживало только при муках, которые испытывали истязаемые ею узники. «Я боюсь Тану», — наконец вымолвил Борода. «У тебя есть предположение?» Он с надеждой посмотрел на бывшего абордажника. Хитрый, ловкий, тот занимался акциями устрашения, защиты интересов их банды и набирал себе бойцов. «Есть!» — кивнул Ригул. «Тана любит пить свар. Подсыпь ей сонного зелья сегодня в кружку, но сначала смешай его с медом из ломыхи. Этот мед заглушает любые посторонние привкусы, и разобрать, что подсыпано в напиток, весьма трудно. А Тана любит пить свар с медом». Борода взял баночку и согласно кивнул. «А потом что?» — спросил он. «Потом ночью мы погрузим ее на корабль, идущий к острову. И я своих ребят отправлю к крабам. О том, что с ними была убийца бича, будем знать только ты и я». Он посмотрел на Жиха, и от его взгляда торговец поежился. Верона сидела все дни взаперти. На акцию ее вызвали в повозке. И после того, как она уничтожила конкурентов, Девушку снова спрятали от всех в подвале лавки Жиха. Ее боялись и были с ней вежливы. Она же считала дни до появления Фомы. Его появление не останется незамеченным. И соглядатые Жиха обязательно про него узнают. Тогда она примет решение, как поступить дальше. Пока твердого плана у нее не было. Было желание изобличить предателя, обосновавшегося в поместье. Но не хватало фактов для выводов, кто бы это мог быть. Она рассеянно взяла с подноса стакан, вдохнула аромат цвара и пригубила. Неповторимый вкус у этого напитка. С удовольствием делая еще один глоток, подумала она. И сразу раздался сигнал тревоги. Нейросеть выделила опасный ингредиент, но не блокировала его действие. Ее глаза стали слипаться. Очертания комнаты поплыли. Она упала на кровать, и цвар вылился на пол из опрокинувшейся кружки. Над ней склонилось чье-то лицо, которое она не могла узнать, и уже засыпая, услышала. «Ты сколько всыпал порошка?» «Весь». «Борода, ты старый идиот! Она же может не проснуться!» «Да и шуть с ней, хлопот меньше!» Азанар. После победы над сивучами я не остался в степи. Грыз должен был собрать войско из тех, кто к нему присоединится, и в готовности ждать моего сигнала, чтобы идти походом на следующих предателей. Мне нужно было боеспособное войско, а не орда оголтелых фанатиков. Ему был дан строгий наказ сформировать войско Худжгарха из 4 частей. Центр, полк левой руки, полк правой руки и резерв. После этого отрабатывать тактику охвата противника и окружения. Я заметил, что орки в окружении дерутся гораздо хуже, чем лицом к лицу. Кроме того, мое войско было, если можно так выразиться, престарелым. Опытные надежные бойцы, у которых со временем сформировалась своя философия, но не способные к длительной схватке. Поэтому им нужна была новая тактика, которая давала возможность лучшим образом использовать их достоинства и покрывать недостатки. В борьбу за передел угодий свидетели не включались, встав над схваткой. А по степи уже бушевали многочисленные стычки родов. Племена снимались с места и шли отхватывать свой кусок пирога, спеша не опоздать к дележке. Но мне до этого не было ровным счетом никакого дела. Мне нужно возвращаться в Азанар и готовиться к поездке в столицу. Появился я у себя в комнате уже под вечер и сразу направился на ристалище. Потренироваться, как обычный человек, без превращений и применения магии. Но у факультета красных меня перехватили маг и 10 стражников, которые вышли из портала. «Студент Абай?» — спросил маг. «Барон Тан Абай, Тохрангор», — несколько высокомерно ответил я. Мой титул полного барона позволял мне делать замечания магам Академии. Уменьшение имени и игнорирование моего благородного звания можно было принять за оскорбление. Чтобы тебя уважали, нужно иногда лезть на рожон. Это я хорошо понимал. Уверен, всем магам уже известно, что в Академии учится не сын барона, а настоящий барон. И маг, остановивший меня, это должен был знать. Но сознательно пошел на обострение. Почему? Этого я не знал. Маг только снисходительно поморщился и, посмотрев на меня ледяным взглядом, произнес: «Вы арестованы». Сказать, что я был удивлен, это сказать неправду. В последнее время меня часто преследовали аресты, допросы и следом за ним вербовка в агенты. Словно свет клином сошелся на моей персоне. «Ордер на арест?» Я решительно протянул руку. Маг усмехнулся. «Арест производится по устному распоряжению ректора Академии мессира Кронвальда». «Ну, тогда ищите меня в другом месте», — с усмешкой полной издевки ответил я наглому магу и исчез, телепортировавшись за здание Красного факультета. Оттуда бегом под скрытом направился к отстойнику. «Брага должен знать, где может находиться в данный момент Гронт. Уж он-то мне обязан будет объяснить, что тут происходит». Брага гонял второкурсника. Студент был из благородных и, красный от злости, неумело размазывал шваброй воду по каменному полу. Я не стал разводить политессы и прямиком направился к смотрителю сего памятного мне места, где я тоже имел удовольствие отбывать наказание. Правда, после этого мне запретили появляться здесь. Брага заметался взглядом, чтобы найти укрытие, и, понимая, что его застигли врасплох и спрятаться некуда, заорал во все горло. «А ну, пошел отсюда, экспериментатор!» «Брага, я по делу. Мне нужен Гронт. Как только ты скажешь, где мастер, я тут же уйду», — ответил я на ходу. «Гронт, старый дуралей, к тебе Нехеец пришел!» Так же громко и с радостью, что быстро от меня избавился, заорал Брага. И тут же появился старикан. Зыркнул на меня, схватил за руку, и мы очутились в кабинете ректора. Тот от неожиданности вздрогнул, откинулся на спинку кресла и, прищурившись, уставился на меня. «Где ты его нашел?» Не сводя с меня колючего взгляда, медленно выговаривая каждое слово, спросил он Гронда. «У Браги?» «Меня разыскивал», — ответил тот и уселся на свое любимое кресло сбоку от стола. Я остался стоять, как перед судом. «Вы позволите мне присесть, господин ректор?» «Не позволю, господин барон». Голос мага напоминал раскаленный металл. «Тогда объясните причину моего ареста. Понимая, что именно сейчас палку перегибать нельзя, как можно миролюбивее обратился я к ректору. «Вы арестованы внутренней стражей Академии до разбирательства, которое определит вашу вину в покушении на снежного эльфара Ариила из дома Снежного пика». Меня словно огрели дубиной по голове. «Вы это серьезно, мессир?» «Кро, парень, по-видимому, не знает, что произошло», — прервал молчание старикан. Ректор посмотрел на него, но промолчал. «Вчера вечером ваш вассал Рена Эрна Кравон ударила ножом Лера Ариила и сообщила при задержании, что выполняла приказ своего сюзерена, барона Иридара Тан-Абаи. Если бы земля перевернулась и небо обрушилось на нее, я не был бы так шокирован. Задавать вопросы «Вы не путаете, в самом деле?» мне не пришло в голову. Мое сознание мгновенно прокрутило логическую цепочку событий, связанных с Эрной. Я понял. Ко мне подбирались, откуда я не ждал. Способ, который избрали неизвестные враги, был изуверски выверенным и эффектным. Они проявили изрядную изобретательность, подставляя меня. «Как самочувствие Ариила?» — сухо спросил я. Крон с уважением поглядел на меня и ответил. «Пока жив, но состояние с каждым часом ухудшается. Не помогают лекарства и целительство магов». Я покивал. «Понятно. Где Эрна?» «Здесь, в нашей тюрьме. Эльфары требуют ее выдачи». «Жизнь за жизнь», — нехотя ответил Гронт. Я снова кивнул. «Пусть берут мою жизнь», — посмотрел ему в глаза и добавил. «Я в ответе за вассала. А сейчас мне нужно к Ариилу. Я знаю, как ему помочь». «Тебя не пустят», — сказал ректор. «Добейтесь, чтоб пустили. Без меня он умрет. Оно вам надо?» Ректор посмотрел на Гронда. «Отведи его». Мгновение, и мы стоим перед двумя эльфарами, охраняющими вход в больничную палату. Увидев меня, они вытащили мечи. Из-за их спин показался Лер Рафаил. Большая шишка в службе безопасности снежных эльфаров. Он, не глядя на меня, спросил Гронда: «Мессир, зачем вы привели сюда преступника?» Не давая ответить Гронду и тем самым вступить в перебранку, я вышел вперед, упершись грудью в мгновенно вскинутые мечи. «Я пришел отдать свою жизнь за жизнь друга». Рафаил с неприязнью посмотрел на меня. «Мы ее возьмем в любом случае». «Тем более», — не стал я разубеждать Эльфара пустыми спорами. «А сейчас мне надо к раненому. Я знаю причину его угасания, и только я могу ему помочь». «Откуда тебе, первокурснику, знать это?» — усмехнулся Эльфар. «Я лечил Верховного Хана именно от такой болячки, когда эликсиры бессильны и маги-целители не знают, что надо делать». «А ты, значит, знаешь?» — с явным презрением, круто замешанным на недоверии, осведомился безопасник. «Знаю, потому что уже сталкивался с такой болезнью». Совершенно спокойно, не реагируя на его слова и тон, ответил я, не опуская глаз. Эльфар пару секунд буравил меня взглядом. Я прекрасно понимал, о чем он думает. Если он меня не пустит, то я буду иметь право, защищаясь, сказать, он виноват в смерти раненого. Я хотел помочь. Если пустит, то будет выглядеть дураком в глазах именитых магов, которые не смогли справиться с раной. «Пропустите его». Эльфар принял решение, переборов свои сомнения, и дал команду охране. Те отступили в сторону, опустив клинки. Как всегда в таких случаях, простым магическим взглядом в ауре Ариила не обнаруживалось наличие чуждых вкраплений. Аура была разорванной и быстро исчезала. Но при попытке ее восстановить стало проявляться это противное черное клякса проклятия. Я накачивал ауру энергией и одновременно окружал черноту щупальцами малышей. «Лиан!» — мысленно обратился я к симбионту. «Будем жрать вдвоем. Глоток ты, глоток я». В моем сознании всплыл транслируемый им образ. Он ощущает брезгливость. Но встал рядом, плечом к плечу. «Брат, я с тобой», — показал он. «Спасибо, брат. Для меня это важно». «Поехали», — решился я после недолгого колебания и сделал полный глоток черного ужаса. Меня накрыла невыносимая вонь и тошнота. Секунду я пребывал в шоке и приходил в себя. Сделав усилие над собой, глотнул снова. Открыл глаза и увидел дедов, сидящих вокруг тарелки с черным киселем. У каждого была ложка. У кого деревянная, у кого серебряная, а у фронтовика алюминиевая, как у нас в армии. «Давай, Арпадар, ты первый», — сказал мой дед-фронтовик, и воин в бронекостюме космодесанта зачерпнул полную ложку. За ним второй дед и потом третий. Я, радостно осознавая, что меня не бросили в трудную минуту, а пришли на помощь даже предки из-за грани, загреб как можно больше и проглотил. «Он еще радуется», — проблеял Арпадар, делая усилие, чтобы проглотить. «О, космос! Как он эту дрянь жрал один!» Наконец смог проговорить он и, вскочив со стула, исчез. Я взглянул на тарелку, она была пуста. Видение стариков исчезло. Аура Эльфара была свободна от проклятия и синяя, как вода с синькой. Добавив в нее энергии и зажав рот рукой, я вскочил со стула. Нужно было спешить. Таскать в себе эту дрянь я не собирался. Ариил лежал с открытыми глазами и смотрел на меня. Я бросился вон из палаты и, разметав удивленную охрану, преградившую мне путь, забежал в туалет и закрыл за собой дверь. Огромное облегчение, граничащее со счастьем, накрыло меня. Через 5 минут я вышел оттуда довольный и почти счастливый. Маги крутились вокруг Ариила. Рана его зажила, и сам он недоуменно рассматривал окружающих. Те, в свою очередь, не понимали, что произошло, и ощупывали его и небольшой шрам в области живота. «Может, расскажешь, что произошло?» – спросил я Ариила. Тот покорно позволял себя вертеть и трогать. Мы все позволяем врачам так обращаться с нами, и он не был исключением. «Даже не знаю, что сказать», – покачал он головой. «Вошла Эрна, у нее были пустые глаза. Подошла, вытащила из рукава нож и ударила меня в грудь. А дальше я не знаю, что было. Упал и потерял сознание». Мне предстояло сделать нелегкий выбор. Защитить Эрну и разобраться в произошедшем, но путь, который к этому вел, разрывал все отношения с эльфарами. Или отдать Эрну на растерзание, отступившись от нее. Одного моего слова, что я не давал ей такого приказа, будет достаточно для суда. Меня ждал мой Рубикон. Посмотрев на эльфара, я не стал с ним разводить долгие разговоры. Снежные эльфары – существа прямые и конкретные, а он мне был должен. Так считал я. И ему придется это признать. Он не выполнил условия освободить меня от захвата. Так что придется ему об этом напомнить. Ее долг я взял на себя, Ариил. А снежные эльфары должны мне. Полагаю, бы в расчете. Что скажешь? Взгляд мой был жестким и неумолимым. Но я по-другому поступить не мог. Быть добреньким уже не получится. В этом мире не знают, что такое прощение, что такое сострадание. И не спешат подставить левую щеку, если ударили по правой. Кровь за кровь, жизнь за жизнь. И я ставил свои условия. Надеюсь, он их примет. «Договорились», — хмуро сказал эльфар, и за этими словами стоял разрыв наших отношений. Я вынудил его пойти на компромисс, к которому он не был готов. Заставил признать долг. Прямого требования они не прощали. Гордецы с гор, смотрящие свысока на людишек. Он отвернулся, а я встал и громко заявил. «Все слышали? Инцидент исчерпан. Кто-то желает возразить? Я вызывал любого несогласного на суд Творца. А это бой до смерти. И смерть любого из них оборачивалась для меня местью. Но не их руками, а наемников. Но другого выхода я не видел. Нужно было спасать Эрну, попавшую, уверен, на 100%, под колдовство. Нужно было с наименьшими потерями выйти из этой ситуации». И я старался как мог. Поставил на кон даже самого себя. Ответом мне было молчание, но по насупленным лицам эльфаров я понимал, что это еще не конец. Бог с ними. Сейчас нужно разобраться с Эрной. «Пойдемте, мастер», — обратился я к Гронду, стоявшему с задумчивым видом. «Поговорить надо». Мы снова были в кабинете ректора. Гронд сидел мрачнее тучи. Он тоже понимал, что теперь снежные эльфары, если не явные враги, то по меньшей мере недоброжелатели. «Что он опять натворил?» — кинув быстрый взгляд на своего старого друга, спросил архимаг. «Прикрыл своего вассала собой. Истребовал долг с эльфара и всю их неприязнь возложил на себя». «Не умеют нехейцы работать тонко», — вздохнул ректор. «Оставил бы это дело нам. Мы-то знаем, как прижать бледнокожих. А теперь я к этому делу и близко не подойду. Об этом случае они доложат великому князю. А что он решит, одним богам известно. Эльфара вылечили?» Гронд молча кивнул. «Ну, хоть эта проблема отпала», — снова вздохнул ректор. «Сколько ж от тебя, барон, неприятностей!» Он осуждающе покачал головой. «А вот одного не пойму. Почему ты до сих пор жив? С твоими способностями влипать в разные неприятные истории тебя должны были давно убить. Либо ты должен был упасть и сломать себе шею». «Не дождетесь», — огрызнулся я. хотя понимал их возрастающее беспокойство. С моим приходом в академию у ректора началась полоса проблем. То дерьмо из туалета польется, то благородные меня зацепят, а я их прижму. Два раза из тюрьмы меня вытаскивали. Теперь вот вассал принес беду. Чего еще им ждать? И это только не полный первый курс. «Что ты хотел нам рассказать?» — прервал нашу перебранку Гронт. Он хорошо понимал и меня, и ректора. «Я, как нихеец, поступал согласно нашему кодексу чести, предписывающему не отступать даже перед лицом смерти. Как говорится, нихейца только могила исправит. И он не хотел, чтобы я зацепился с ректором и нажил себе еще одного доброжелателя». На ноже, которым Эрна ударила Ариила, было древнее проклятие. Такое же, какое было в теле великого хана. «А хану его подсунули лесные эльфары», — сказал я, прикидывая, что можно сказать, а о чем лучше помолчать. «Какое проклятие?» — встал в стойку ректор и навострил уши, как ученый муж, который не смог разобраться в природе болезни, хотя он был боевым магом, а не лекарем. Страсть к изучению нового жила в нем постоянно. «Его в ауре не видно, пока не начнешь накачивать ее энергией. Тогда проклятие проявляется черным пятном и начинает жрать ее. Если попробовать его удалить обычным заклятием, оно уходит вместе с жизнью проклятого. Его также нельзя уничтожить. Оно связано нитью с древним забытым божеством или тварью. Я не знаю, кто это, и оно отдает ему часть своей силы, поддерживая проклятие». «Вот что это», — сказал я. «Так что здесь видна рука лесных эльфаров. И я уверен, что Эрна попала под их колдовство». Архимаг задумался. «Если ты докажешь, что она действовала под заклятием», — сказал после минутного молчания мессир Кронвальд, «Академия и Верховная гильдия магов возьмут вас под свою защиту. Но мне интересно, откуда ты знаешь про это древнее проклятие? Я в своей жизни сталкивался с ним трижды и не смог его снять. А ты за полчаса решил проблему, которую все маги Вангора не могут решить вот уже 500 лет. Вы не могли ее решить, потому что не пробовали сделать так, как сделал я. Не стал я скрывать свой способ борьбы с проклятием. «А как же?» Архимаг насмешливо вскинул свои густые брови. «Я его сожрал». «Как сожрал?» «Как сожрал?» «Ну, так и сожрал», — ответил я. «Проглотил и... в общем, облегчился. И скажу вам, эта тварь живая. Она ругается и грозит вернуться». «Да уж», — только и смог вымолвить ректор. «Какой нормальный маг мог придумать такой способ освобождения от проклятия?» И сам ответил. «Только маг Нихеец». Он развел руками. «Хорошо, что я не знал этого способа, когда был юн. А теперь и подавно применять его не буду. Не удивлюсь, если со временем у тебя вырастут хвост или рога». Он посмотрел на меня взглядом, в котором трудно было что-либо прочитать. Он словно приценивался ко мне, решая, продолжать разговор или нет. Пожевал усы, рассматривая меня как некую диковинку. «Хочу сказать, молодой человек, что у вас возникли проблемы не только со всеми эльфарами, но и с его величеством королем Вангора. Уже завтра ему доложат о нападении на потенциальных союзников. Я даже не знаю, как вам помочь», — перешел он на «вы». «А вы постарайтесь, мессир», — нагло заявил я. «Это еще почему?» — удивился он, не обращая внимания на мою дерзкую выходку. «А я вам раскрою секрет рун», — выложил я свой козырь. Мессир потер виски и посмотрел на Гронда. «Вот как у этого непутевого оболтуса, который ни капли не дорожит своей жизнью, оказывается, есть выход, казалось бы, из самого очевидного тупика. Он хищно улыбнулся и обратился ко мне. «Вы, барон, сделали мне предложение, от которого я не могу отказаться. Сделка?» «Сделка», — подтвердил я. «Инферно. Нижний слой». Войска князя тьмы на первом этапе битвы были разбиты и отброшены. Но в бой еще не вступали маги и повелительницы хаоса. Они, скорее всего, придут из астрала. Чем это ему грозит, демон не до конца понимал. Он заложил в тактический анализатор нейросети все имеющиеся у него данные. И вот какой получил результат. Атака будет произведена на тех, кто останется на поверхности. Ушедшие вниз будут в относительной безопасности. Для их обнаружения нужно будет и ведьмам спуститься в подвалы, а здесь их атакующий потенциал резко сокращался. У него не было возможности видеть астрального двойника. Он не мог даже определить его местонахождение. Современное оборудование и его проксовозможности сканера не располагали способами распознавания духовных существ, но это мог делать Скраф. Это еще одна особенность дара воина Рока. Но как противостоять в астрале такой сильной духовной напасти, какой являлась повелительница хаоса, он не знал. А попробовать в разгар боя сразиться, надеясь на удачу и откровение, что может его посетить, он не стал. Наилучшим вариантом в данной ситуации было атаковать их лежащие беззащитные тела. Проблема заключалась в том, что их охраняли два десятка воинов, один владыка и десяток магов. Пробиться крысанам к ним будет трудно, а сингурам вообще невозможно. Терять крысанов в смертельной атаке он не хотел. В горах они могут победить в боях и самого князя тьмы, но на открытой местности обречены на уничтожение. До этого и не требовалось. У него были должники, которые способны решить эту проблему. «Брат», — обратился к нему Красный, — «к нашему стыду мы недооценили твоих врагов». Он поджал губы. «Сознаюсь, трудно было ожидать от простых красных демонов такого проворства и силы. Мы твои должники. Плата остается у нас, а ты можешь дать нам еще одно задание». Он посмотрел на Алиша, ожидая его решения. «Вот что я тебе скажу, брат», — начал разговор Прокс. «Скравы — непростые наемники. Это отмеченные богами особые существа. И просто сказать «прости, брат, мы не справились» — это не слова Скрава». Он жестоко посмотрел на смутившегося главу гильдии. «Вы же гильдия героев, и плату за свои услуги берете соразмерно своим возможностям. Или завышаете?» — с усмешкой спросил он. «Ты вправе так говорить», — став еще краснее, чем был, согласился Скрав. «Что ты хочешь?» «Вот это правильный разговор», — удовлетворенно кивнул Прокс. «У меня скоро начнется война с одним из князей. Слышал о Цукенбраке?» «Не только слышал, но и прошлый наш гильдмастер принял от него заказ». Он невесело усмехнулся. «Который мы тоже не выполнили. Но там нам противостоял Риф, и мы вернули задаток вдвойне. Связываться с карающим мечом Создателя — это, знаешь, мы не сошли еще с ума». «Риф?» Алиш наморщил лоб, ища сведения об этом существе, и не находил. «Это что за карающий меч Создателя?» Красный как-то странно посмотрел на Прокса. «А ты не знаешь? Хотя да, ты же не демон. Риф — это враг. Противовес экспансии демонов. Он заложен Творцом в систему сдержек и противовесов в нашем мире. И может стать кто угодно, но не демон. Так вот, этот Риф сейчас человек, как и ты. И он зубами загрыз наших бойцов. 4 из 5. 1. Представляешь? Он не взял меч души, такой, как у тебя и у меня, отправив с почетом наших за грань. Поэтому мы и вернули заказ и заплатили двойные отступные. Так что по твоему делу? Перешел он к сути разговора. Я хочу, чтобы вы помогали мне в этой войне, спокойно ответил Прокс. Красный в упор уставился на него. Я понимаю, Золотой, что мы тебе должны, но не столько же. Я не требую, чтобы вы сражались с войсками князя. Мне нужны будут от вас точечные, молниеносные удары. И чтобы князь увидел, что вы на моей стороне. В преддверии войны он не станет затевать длительную внутреннюю заваруху. Получив щелчок по рогам, отступит. А мне только этого и надо. «Щелчок по рогам?» – недоверчиво повторил за ним Скраф. «Что конкретно ты хочешь?» Они обсудили условия нового сотрудничества и, довольные друг другом, расстались. Алиш видел в бинокль ярость на красивом лице повелительницы хаоса. Она стегала кнутом по земле, поднимая клубы пыли и что-то выкрикивала в адрес защитников города. Затем, как и ожидал Прокс, ей принесли раскладную походную кровать, на которую она улеглась. «Всем быстро спуститься на самый низ!» – приказал Прокс. Связной юркнул в подземелье, а охрана, услышав приказ, подталкивая, стала уводить агентов. У Алиша было минут 5-10 до появления астрального ходока. Нужно было заманить его в подземелье и заставить искать тех, кто унизил повелительницу и князя. Для приманки он оставил несколько мелких групп бывших обитателей города в разных местах, чтобы знать продвижение скрытника из астрала. Рядом с ним расположил следящие датчики. Час-два те могут поработать без проблем. Подождав еще минут 5, Прокс решил, что теперь пора и ему уходить, и спустился вниз. Рагонда была в ярости. Какое-то отребье, собранное из всех уголков и княжеств, разгромило войска вторжения. Это оскорбление нанесено ей и ее властителю. Она яростно забила хвостом и ударила хлыстом по земле. «Вы меня умолять будете, чтобы я вас убила», процедила она сквозь стиснутые зубы. Ее не ободрили суккубы, ушедшие в город. Прошло больше часа, а их не было видно и слышно. «Сучки ненасытные!» – прошипела она и скомандовала. «Кровать мне! Быстро!» Испуганные ее гневом демоны поспешили достать походную кровать из повозки. «Я в астрал! Охраняйте мое тело!» Рагонда, горя мщением и предвкушением сладостных моментов мук врагов, улеглась. С минуту она настраивалась. Затем дух ее отделился от тела и поплыл над землей. Она спокойно шла по нижнему слою, не поднимаясь выше. Это было ни к чему. Среди засевших в городе беглецов не могло быть астральных ходоков. Иначе бы она их почувствовала и вырвала глаза этим скотам, что осмелились бросить ей вызов. После победы над другими ведьмами она уверовала в свое могущество. Властитель наделил ее силой и властью неизмеримо большей, чем имели остальные повелительницы. Он оказался не только безжалостным, но и мудрым. И Рагонда готова была рвать любого, кто осмелился противостоять ее господину. Вот и сам город, закрытый наполовину поднявшейся пылью. Но пыль не была ей помехой. Она смотрела не глазами, а магическим зрением. И видела все прекрасно. Улицы были пусты. «Попрятались козявки!» Со злорадством удовлетворенно проговорила Демонесса и проникла в подземелье. Осматривая нижний город с высоты птичьего полета, она не смогла скрыть своего удивления. Он был огромен и весь пронизан ходами сообщения, многие из которых вели в тупики, где прятались демоны. «Прячетесь? Это хорошо. Ждите. Я иду к вам», — облизнула она губы в предвкушении их эманаций страха и отчаяния. Рагонда спустилась ниже и дала почувствовать пятерым демонам свое присутствие. Те в ужасе забились в угол и заорали. Они хорошо знали, что за этим последует. Астральный ходок начинает пить их жизнь, наполняя тела мукой и болью. Он будет медленно, с наслаждением пытать их. И они будут умолять его даровать им смерть, чтобы навсегда избавиться от страданий. Прокс видел, как в одном из первых тупиков впали в панику спрятанные демоны. «Ага, вот и демонесса», — удовлетворенно подумал он. Подождал пару минут и, по увиденному, понял, что та не смогла отказать себе в удовольствии начать мучить старожилов города, принимая их за врагов. Она вся погрузилась в свое действо, не замечая происходящее вокруг. На это Алиш, собственно говоря, и рассчитывал, верно оценив злобную природу демонесс, их гордыню и, как следствие этого, неосмотрительность. У них здесь в Инферно было мало врагов, но она не знала, с кем связалась. Прокс был не из мира демонов, он был живой машиной, созданной выживать и убивать любыми способами, но большей частью хитростью. «Пора», — сказал он только одно слово в передающий артефакт, выданный ему новым гильдмастером скравов. Повелитель демонов только скривился, услышав взрывы в городе. Он не был глупцом и понял, что там собрались не просто отбросы, сбежавшие от своих властителей и не желающие им подчиняться. Кто-то из князей затеял свою игру и посадил в городе своих чародеев. Значит, он решился первым начать военные действия или подготовить плацдарм для наступления в будущем. Или третий вариант – это отвлечение сил и средств, которое должно заставить Цукенбрака нести потери или примириться с чужаками и у себя под столицей. «Надо менять хозяина», – размышлял он. «Стервятники уже слетаются на трапезу. Сегодня один, завтра другой». Он не горел желанием умирать за неудачника. Повелитель со скрытой усмешкой смотрел на мечущуюся в ярости демонессу. Ее дальнейший ход ему был известен. Она выйдет в астрал, и там, если он все правильно понял, ее уже ждут. Он поудобнее уселся, чтобы посмотреть второй акт трагедии, главным действующим лицом который был уже не он, а эта наглая выскочка. Прошло 5 ридок. 10. А ничего не происходило. Он уже подумал, что поспешил с выводами, и расстроенный тем, что его умозаключения, которые казались ему верными, опроверглись бездействием противника, посмотрел на лежащее на походной кровати тело демоницы, окруженное магами и воинами, пришедшими с ней. Когда он поднял глаза, то увидел меч у своего горла и улыбку большого демона. Он вздохнул и задержал дыхание. «Не шевелись», — произнесли улыбающиеся губы, — «и останешься жив». Замерший повелитель был так поражен, что не замечал ничего, кроме этих шевелящихся губ. Потом меч исчез. Пропал и демон. Но вместе с ним исчезла голова демонессы. «Скравы!» — пораженно выдохнул повелитель. Кто-то из князей пошел ва-банк. Он в открытую нанял 5 из гильдии героев. Когда улеглось удивление, повелитель демонов огляделся. Все охранники демонессы, как и он, оторопев, стояли над ее обезглавленным телом. «Они приходили за ее головой», — подумал он. «А завтра они придут за его головой, потом за головами других повелителей и демонесс и обезглавят все войско Цукенбрака. Вот зачем им нужна была ее голова». Противник показывал, что будет с теми, кто остается преданным князю тьмы. Он криво и злобно улыбнулся и тут же исчез с поля боя, оставив своих бойцов одних. Рагонда, забывшись в экстазе от мук демонов, ощутила сильную тревогу. Она взмыла вверх и увидела меч, занесенный над ее телом. «Нет!» — В ужасе закричала она и метнулась обратно. Но на пути Демонесса потеряла связь с телом, и непреодолимая сила потащила ее к краю жизни, который оказался в паре метров от нее. «Я не хочу за грань!» — кричала она, хватая руками пустоту. Но зацепиться и удержаться в мире живых ей было не за что. Сила подтащила ее к этому краю, и сотни рук замученных ею существ, которых она неожиданно для себя узнала, ухватили ее тонкое тело и утащили за грань. Она забилась, пытаясь вырваться, и это ей удалось. Бестелесный дух торжествующе возликовал. Что могут эти слабые душонки? Она и за гранью сильнее их. Но уже в следующее мгновение она ухнула куда-то вниз. Какая-то неведомая сила тянула ее к себе, и она быстро падала, не пытаясь даже остановиться. Падение скоро закончилось, и дух огляделся. Прямо перед ней стояли два мелких демона. «Вот это то, что мне надо!» — обрадовалась Рагонда. Но вместо того, чтобы поклониться ей, демон подскочил и грубо схватил ее. «Еще одна повелительница!» — радостно заорал он и потащил удивленную демонессу к провалу, из которого вырывались дым с запахом серы и проблески огня. Подтащив ее к краю, швырнул вниз. Как он мог это сделать, она не поняла. Но в ту же риску закричала от боли. Ее поглотил огонь, и она почувствовала, что стала медленно растворяться в нем. Она кричала, но из горла не вырывалось ни звука. Рядом проплыли еще две демонессы, также раскрывающие рот в беззвучном крике. А дальше она перестала что-либо видеть и слышать. Ее наполнила боль и немилосердная жажда. Ужасные муки терзали ее существо. И только одна мысль пришла к ней, что эти муки она будет испытывать вечность. Прокс сидел в тишине подвала и смотрел на замерших демонов из группы приманки. Они стали оживать и удивленно оглядываться. «Значит, получилось!» — удовлетворенно и не без радости подумал он. Алиш беспокоился только по поводу демонесс, которые ходили по астралу и могли беспрепятственно нападать оттуда. Но по договоренности с новыми братьями они эту проблему взяли на себя. Он поднялся на поверхность и увидел в бинокль отступающие отряды оставшихся в живых демонов. Это было даже не отступление, а скорее беспорядочное бегство. Знающему было понятно, что войско князя осталось без руководства. Прокс победил в первой битве и был доволен. Провинция Азанар. Город Азанар. Договорившись с ректором о том, что он прикроет мою спину у короля, я перешел к следующему этапу. Они думали, что я откланяюсь и уйду. Хм, как бы не так. В моих планах эти двое ушлых стариков играли существенную роль. «Мне нужна еще ваша помощь, господа». Мессир поморщился, а Гронт, наоборот, изобразил на лице заинтересованность. «Мне нужно будет два круга для того, чтобы я вышел на истинных устроителей покушения на снежного эльфара. И тогда я вам их преподнесу на блюдечке с голубой каемочкой. А вы уж сами решите, как с ними поступить». Я улыбнулся, а мессир вперил в меня сразу потяжелевший взгляд. «Вы действительно сможете до них добраться, барон?» После недолгого молчания спросил он. «Я постараюсь, господин ректор». Архимаг указал рукой на стул. «Садитесь и расскажите мне, о чем вы просите. Мне начинает нравиться ваша краткость и уверенность, Танто Хрангор». Я улыбнулся. «Все. Я купил их с потрохами. Эти два прожженных интригана мгновенно оценили мое предложение и прокрутили в уме десятки вариантов, как воспользоваться моим подарком. Кроме того, ректор от имени гильдии магов признал мое баронство. И он понял, что я это понял. Как иногда пара слов, сказанная облеченным большой властью человеком, меняет судьбу. Так и мессир Кронвальд признал меня избранным творцом и уже положил на полочку в своих будущих планах. Ну да бог с ними. Мне сейчас не до их интриг. Жить в обществе и быть свободным от него по определению невозможно. Это я хорошо усвоил еще по прошлой жизни. Поэтому не парился по поводу интереса к моей персоне, ректора, Гронда и разных тайных служб. Тем более, что настоящие мои противники стояли неизмеримо выше. Я думаю, что у моих недоброжелателей есть здесь осведомители. Надо, во-первых, чтобы информация о выздоровлении Ариила в течение 2 кругов не вышла за стены лечебницы. Во-вторых, Эрна пусть посидит под арестом. И последнее. Пустите слух, что я тоже арестован. Ну, а вычислить глаза и уши моих врагов здесь, в Академии, вам не составит труда. Слушая меня, ректор согласно кивал. «Это все, что от нас требуется?» – спросил он, когда я закончил перечислять свои просьбы. «Все». Когда Нихеец покинул кабинет, мессир достал из шкафа бутылку и 2 бокала. Они выпили, и архимаг, улыбаясь в бороду, сказал: «Это подарок судьбы. Ты так уверен, что наш избранный притащит нам лесных эльфаров на блюдечке с голубой каемочкой?» — спросил Гронд. «Уверен», — усмехнулся ректор. И твердо ответил: «Уверен. По-другому быть не может. Коли Нихеец взялся за дело, он его доведет до конца». «Или до тюрьмы», — рассмеялся Гронд и исчез. Его нетронутый бокал остался на столе. Через час после того, как покинул кабинет ректора, я был в трактире. В уголке, облюбованном Гангой, сидела сама новая хозяйка трактира. Одежда неброская, но подобранная с большим вкусом, подчеркивала ее диковатую красоту и энергию, рвущуюся наружу и сдерживаемую усилием воли. Вот такое впечатление произвела на меня моя невеста. Я подошел и, взяв ее руку, поцеловал. Сам не знаю, что меня на это толкнуло. Чтение приключенческих романов в детстве, где кавалеры поступали именно так. Или желание показать очаровательной смеске мое отношение к ней. Она удивленно захлопала большими черными ресницами и попыталась выдернуть свою руку. Я же, не опуская ее, но при этом удерживая осторожно, проговорил, почти мурлыкая: «Душа моя, ты очаровательна!» «Ах, хозяин, как вы галантны!» — тут же подлизалась Рабе. А арчанка перешла в наступление. «Я тебе в самом деле нравлюсь!» «Нравишься?» — ответил я. «А чего скрывать?» «Тогда женись!» Этими 2 словами она сбила мне весь романтический настрой. Отпустив ее руку, я сел напротив Ганги. «Женитьба — шаг очень серьезный. Это, знаешь ли, на всю жизнь. А у нас она может быть очень короткой, несмотря на твое первородство». Мой взгляд теперь выражал не восхищение, а суровость. «Если бы я женился на всех, кто мне нравится, я бы обогнал царя Соломона. Но ничего подобного я не сказал, потому что догадывался, как отреагирует Ганга». Арчанка прищурилась и попыталась задать вопрос всех жен и невест во всех вселенных. «Где ты?» Но я поднял ладонь и остановил ее. Потом: «Рабе». Мухой полетела и быстро нашла Марка по прозвищу Уш. Перевел я взгляд на демоницу. «А чего его искать? Он сидит и ждет, вашу милость, с каким-то важным известием». И Рабе на весь зал заорала: «Марк, бездельник! Спускайся, его милость пришел!» Я оглянулся и увидел, что зал почти пуст, и только Изя стоял за стойкой и жалобно на меня смотрел. Я улыбнулся ему и отвернулся, подумав: «Отрабатывай, старина, свои промахи». Посмотрел на демоницу и спросил: «Тебе язык вырвать? Ты чего орешь?» «Так он сам просил позвать его, как только вы появитесь», — изумленно ответила демоница и уставилась на меня, не понимая, что она сделала не так. «Попросили позвать, вот она и позвала», — читалось на ее маленьком наивном личике. «Умеет же притворяться стерва», — подумал я, но вступать в долгие объяснения не стал. Объяснять ей, как надо правильно исполнять мои распоряжения, было так же бесполезно, как учить осла читать. Тут либо осел сдохнет, либо я. Поэтому я действовал проверенным способом. Если не умеешь пользоваться головой на благо хозяина, я ее отрежу. Мой тон не давал ей усомниться, что именно так я и поступлю. Без головы она не сможет возродиться в чистилище преисподней. «Все поняла, Сахгиб», — задрожала девушка. Подошел уж, поклонился и застыл у стола. «Присаживайся, Марк», — показал я глазами на свободный стул. «И расскажи, что узнал по поводу Эрны». Марк сел и замялся. Я понимал его трудности и помог ему. «Не тяни. Здесь только те, кто может это знать. У меня от них тайн нет». Рабе была связана заклятием крови, а Ганга вскинула на меня благодарный взгляд. Я дал понять девушке, что считаю ее самым близким к себе человеком. Она была далеко не дура и сразу смогла разобраться, что, посвящая в тайны, я ввожу ее в свою жизнь. А тайны у меня, как она считала, было бесчисленное множество. «Значит так, босс. Студентка несколько раз выходила в город и каждый раз садилась в один и тот же экипаж. Конкретно она никуда не ездила. Коляска крутилась по городу, по малолюдным улицам. И через час возвращалась. Босс, оттуда были слышны такие звуки?» Он помолчал, не зная, как их описать. «В общем, она громко охала и стонала. Ее подвозили к академии, и она выходила. После нее в коляску подсаживался один и тот же человек. Но в конечной точке маршрута из экипажа выходили два лесных эльфара. В доме, где живут эти двое, есть два охранника, которые поочередно дежурят у ворот. Тоже эльфары и служанка, которая приходит утром и уходит вечером после 6. «Я так и думал», — покивал я своим мыслям. «Спасибо уж. Хорошая работа. Дело в том, что Эрна позавчера ранила ножом снежного эльфара и сказала, что это приказал сделать я. Но на ноже было проклятие, с которым я уже сталкивался, когда ранили стрелой небесную невесту, и еще раньше Верону, а позже великого хана. И все это было дело рук лесных эльфаров». Я увидел, как широко раскрылись глаза арчанки. «Так это мне не показалось», — тихо спросила она. И неожиданно продолжила. «Какая же ты сволочь! Все это время ты от меня это скрывал?» Я удивился непостижимой женской логике. Но чего нельзя понять, о том лучше не задумываться. И я отмахнулся от ее вопроса и одновременно утверждения. «Скрывал, значит, сволочь». «Задача у нас такая – захватить эльфаров и добиться от них признания». «Я знаю, как это сделать», – хищно улыбнулась Ганга. «А вот ты как раз в операции не участвуешь», — охладил я ее пыл. «Это почему?» Ее возмущение готово было вырваться наружу и поглотить всех нас в огне ее гнева. «Потому что я так сказал», — произнес я негромко, но по помещению разлился холод, способный заморозить не только ее, но и полюса планеты. «Хорошо, дорогой, я поняла», — присмирела арчанка и, как примерная ученица, сложила руки на столе. Уж и рабы окаменели. Вечером Порит из дома изумрудной лозы вернулся в особняк, который они с братом арендовали. Он быстро взбежал по лестнице на второй этаж. В отличие от других эльфарских домов Вечного леса, этот дом сохранил самое древнее название эльфарских имен. без добавления слова «истинный». Главы этого дома причисляли себя к изначальным эльфарам и держались особняком от остальных обитателей леса. Их гордости и высокомерию мог позавидовать княжеский род, хотя дом изумрудной лозы не значился даже среди 5 десятков первых домов. Но это не мешало им кичиться своей древней родословной. По большому счету, других заслуг у этого дома не было. Дом был захудалый и даже отправлял своих представителей учиться в человеческие академии, чего не делали большинство других эльфарских домов. Молодой эльфар, лучившийся довольством, буквально упал в объемное мягкое кресло и радостно посмотрел на своего брата. «У нас получилось!» – выдохнул он. Тот поднял на него глаза и сказал довольно спокойно. «Рассказывай». Эта дура наконец решилась и зарезала снежного выродка. Тот умирает, и все лекари Академии не могут ему помочь. Девушка сообщила следствию, что ей дал приказ Нехеец, и ее, и его арестовали. По слогам произнес он последнее слово. «Снежные жаждут крови и мщения». «Вот так-то, брат!» — гордо произнес он. «А вы с отцом не хотели соглашаться на мой план». Второй эльфар был более сдержан. «Давай подождем окончательного решения и посмотрим, как будет развиваться ситуация». «Она будет развиваться так, как мы этого хотели», — не выдержал и засмеялся Пурит. «Наш малыш Покар отомщен. Я вообще противник того, чтобы десятилетиями ждать возможности отомстить. Зачем давать этим людишкам еще пожить? Возмездие должно быть скорое и неотвратимое. А так они быстро забывают свои поступки. Это существа с короткой памятью и отсутствием чести». «Все равно я бы подождал окончательного решения вопроса и только потом сообщил отцу результат», — настаивал брат. «Как скажешь», — недовольно проворчал Порит. И вдруг насторожился. «Памир, у нас гости». Оба вскочили со своих мест. «Кто? Ты их чувствуешь?» — спросил Памир, выхватывая 2 меча, с которыми никогда не расставался. «Я чувствую смерть одного из охранников», — прошептал Порит, вынимая жезл, спрятанный под камзолом. Он сотворил волшбу и растерянно посмотрел на брата. «Странно. Я чувствую одного визитера. Но мне кажется, что тут двое». Они подошли к двери, ведущей на лестницу. «Второй охранник тоже убит», — шепотом, в котором чувствовался страх и удивление, проговорил Порит. «Нас выследили», — сквозь зубы процедил старший брат. «Этого не может быть. Я всегда проверял», — не соглашался младший. Он лихорадочно пел заклинание, пытаясь понять, кто и, главное, сколько чужаков пробралось в поместье. Потому как бесшумно были умерщвлены опытные воины, обученные воинскому искусству и магии, он понимал, что к ним пожаловал непростой гость. Вот только кто? Но гость не показывался и не проявлял себя. Он затаился. «Ждем», — приподнял клинок Памир. «Долго будете ждать?» — раздался голос у них за спиной. Братья резко обернулись, и Парит сразу запустил магическую стрелу, еще не зная, кто с ними заговорил. Памир сместился от двери и занял оборонительную позицию. Магическая стрела, поражающая только живых существ, попав в пустое кресло, исчезла в нем. «Брат, ты видел? Это демон!» — проговорил Порит. И выкрикнул. «Что тебе от нас надо, гость из преисподней?» Оба сместились от двери поближе к креслам. «Мне нужно знать правду», — раздался нежный и чарующий голос, но уже со стороны двери. Магическая стрела, незамедлительно посланная эльфаром, полетела в ее створ. В ответ от окна раздался хохот. «Ха, вот так вы встречаете гостей!» Оба снова обернулись и увидели на долю секунды демоницу, сидящую на подоконнике. Не успел Парит запустить еще заклинание, как она растаяла. «Какую правду, отродье, ты хочешь знать?» — закричал он, вертя головой в разные стороны. «Что тут делает дом изумрудной лозы? И почему вы нарушили приказ князя?» На этот раз демоница сидела в кресле, полностью обнаженная. Она закинула ногу на ногу и, покачивая ею, с усмешкой смотрела на братьев. Парит выстрелил магической стрелой, но она прошла сквозь демоницу, не навредив ей. «Если ты еще раз используешь свой жезл, я выпью твою душу», — прозвучал голос у него над ухом, и кончик хвоста с шипом уперся ему под подбородок. Парит замер в объятиях демоницы, а та погладила его по щеке и замурлыкала. «Какая нежная кожа! Красавчик! Не хочешь развлечься? Я буду лучше человечки. Обещаю!» И сразу он почувствовал, как она отпустила его. Памир посмотрел на демоницу в кресле, потом на ту, которая обнимала его брата, и спросил: «Кто вы?» «А разве это важно?» — ответила та, что удобно устроилась на широком подоконнике. И злобно выкрикнула: «Важно то, что вы мешаете мне!» Лицо ее стало отвратительно некрасивым, и в глазах полыхнул адский огонь. Из-за ее спины выплыла мрачная фигура. В лысую голову которой были вбиты костяные гвозди, а из глазниц выглядывали змеи. Холодный ужас охватил сердца братьев. Такого чудища они еще не видали. Фигура, наполовину скрытая во тьме, проплыла мимо них и встала у двери. «Я слушаю», — лениво произнесла демоница, сидящая в кресле. Памир, как старший, выступил вперед и спрятал клинки. «Сьюра, мы здесь по долгу чести. Я и мой брат получили указание от главы нашего дома отомстить студенту Академии магии за оскорбление, нанесенное члену нашего дома». «А подробней?» — спросила та, что сидела у окна. «Сьюра», — посмотрел на нее старший брат, — «на кого вы работаете?» «Я работаю на своего господина», — спокойно ответила демоница. «И я должна решить, что с вами делать». «Я могу присесть?» — поинтересовался Памир. Демоница равнодушно пожала плечами. «Как хочешь». «Сьюра, мы здесь провели, на наш взгляд, удачную операцию против нашего врага Иридара Тан-Абай. Мы соблазнили с помощью духов под инкуба одного из вассалов Абаи Эрну Кравон». «Вы не поскупились», — усмехнулась демоница. Эльфар согласно кивнул и продолжил: «Еще мы использовали сок гияны. Выпивший его воспринимает услышанное как руководство к действию. Мы ее поили несколько раз за трик и внушили, что она по поручению Нихейца должна убить снежного эльфара. Остальное, думаю, вы уже знаете». «Я хочу услышать более подробно про вашу операцию», — потребовала сидящая у окна. Эльфар согласно кивнул и за полчаса рассказал ей весь свой притворенный в жизнь план. Кроме того, дополнил он свой детальный рассказ: «У нашего народа с вами, с демонами, заключен союз. Мы разрешаем вам действовать у нас и через нас, а вы помогаете нам установить власть леса над людьми. Если мы помешали вашим планам, то приносим извинения. Но это нужно было обговорить заранее с главой нашего дома», — терпеливо объяснял ситуацию старший Памир. Демоница, сидящая в кресле, согласно кивала, а та, что была у окна, исчезла. И в тот же миг Парит упал. А Памир почувствовал, как тело перестало его слушаться. Он даже не мог говорить, только изумленно смотрел на стоявшего рядом с ним, неизвестно как оказавшегося здесь, молодого Тана Абаи. Юноша нагнулся к сидящему без движения эльфару и сказал: «Думаешь, вы одни такие умные? Держите в страхе отмщения людей. Спрятались в лесах и считаете, что вас там не достать. Ха, ошибаетесь. Я приду туда к вам и наполню сердца ваши страхом. Око за око, зуб за зуб. Он повернулся к Демонессе. Мордаиба, те внизу твои. Лигерийская империя. Город Брахнавар. Фома после получения приказа от учителя достиг Брахнавара на вторые сутки. Сначала добрался телепортом до столицы одноименной провинции Чахдо, которая до вхождения в состав империи 100 с небольшим лет назад была королевством Чахдо. Затем на почтовой карете Круг добрался до Брахнавара. Лигерийская империя ничем не отличалась от Вангора, кроме того, что она была обширна. Ее берега омывали океаны, и граничила она с великим лесом и орками. Поэтому и в городах ее мирно уживались и люди, и орки, решившие попытать счастье вдали от своих племен, и дворфы, и лесные эльфары. Страна была огромной, богатой и предприимчивым представителем всяких рас, населяющих известный мир Сивиллы, представляла большие возможности разбогатеть и занять достойное место. Появление маленького орка не вызвало в городе удивления. Он затерялся среди множества любителей приключений, авантюристов и наемников. Фома ходил по городским трактирам и прислушивался к разговорам. Он хотел услышать какие-нибудь слухи, может быть, разговоры о появлении девушки из Вангора. Но, к его сожалению, разговоры об этом не велись. А слухи были только о пятерых убитых в одном из портовых трактиров. Фома отправился в порт. Порт был городом в городе, со своей стражей, управлением и жителями. Он обслуживал десятки кораблей и барж. Сотни грузчиков день и ночь трудились, выгружая и загружая грузы. Десятки таверн, трактиров и постоялых дворов обслуживали команды кораблей, пришлых искателей приключений, и своих местных жителей. Здесь были конторы для найма матросов на корабли и в охрану, а также невольничий рынок. Огромные склады протянулись далеко вдоль линии моря. Фома впервые видел море и такое скопление разумных. «Дай ручку, соколик, погадаю на судьбу. Что было, что есть, что будет, всю правду расскажу», — увязалась за ним старуха, цепляясь за рукав. «Девочки молоденькие и маленькие, любой расы, на любой вкус», — проговорил молодой парень, когда Фома проходил мимо. «Подайте ветерану, потерявшему ногу на войне». «Дядь, дай Дилу». «Ну дай Дилу», — пристал чумазый оборвыш лет 6. «Или дай заработать, иначе мамка заругает», — не отставал он. Вся эта шумная разноголосица слитным хором врезалась в уши. Мешала сосредоточиться, понять, куда пойти и с чего начать. Он решил начать свои поиски с этого малыша. «Хочешь заработать?» — спросил, останавливаясь, Фома. «Ага, дядя, хочу», — по-взрослому ответил мальчонка. «Мамке помогать надо. Я у нее один мужик в доме». «Слухи слышал?» «Какие слухи?» — удивился ребенок. «Помочь найти нужный причал, контору по найму, продажных теток — это пожалуйста». Но пересказывать слухи он еще не умел. «Любые», — ответил орк и улыбнулся, показав свои клыки. Но маленький попрошайка не испугался и выставил свои условия. «Две дилы». Фома показал монетку в 5 дил. «Если они меня устроят, то она будет твоей». «Не пойдет. Деньги вперед», — решительно заявил молокосос. Жизнь в трущобах, постоянная борьба за выживание сделали из таких вот малышей стойких и смышленых, рано повзрослевших детей, повидавших на своем веку и убийства, и смерти, и побои, не испытывающих страха перед орками и вообще перед любыми взрослыми. Но Фома тоже был не лыком шит. Сам пройдя в детстве через отвержение сверстников и братьев, издевки и побои отца, постоянно сражаясь за свою жизнь и место в племени, Он понимал малыша как никто другой. Он показал ему Дилу и сказал: «Пока дам один». «Договорились». Мальчишка вытер сопли, забрал монетку и, нахмурив выгоревшие на солнце брови, начал. «Значит так, у кошки старой Зиги родилось 4 котят. 3 сдохли. Но это только слухи. Я думаю, их крысы сожрали. Или сама Зига, она вечно голодная и мне подзатыльники отпускает. Чтоб она сдохла, обожравшись котят. У Рунгины новый хахаль. А мамка говорит, что ей еще рано мужиков вводить. 10 весен только стукнуло. Подождала бы до 12. А теперь эта мелюзга клиентов отбивает». Он еще минуты две перечислял новости про таких же, как он, попрошаек. Кто кого ударил, кто у кого монеты отобрал. Фома был терпелив и все это выслушал с большим вниманием. Когда паренек выдохся и задумался, ковыряясь в носу, он спросил: «А говорят, тут у вас 5 убили». «То какие же это слухи? Это в самом делешняя правда. Баба убила людей бича и скрылась. Псы который день ищут ее. Только не найдут». Вытерев палец о штаны, выразил он свое мнение. «Это почему?» Фома чуть не рассмеялся, настолько уверен был малыш в своих словах, настолько он подражал взрослым. «Здесь никогда и никого не находят», — веско ответил мальчик, повторив, видимо, чьи-то слова. «Она, небось, села на корабль и уже уехала». «Уехала? Почему ты так решил?» Фоме было интересно, что скажет этот маленький информатор. Он понял, что напал на след. «Лизга ее видела у Бороды». «А кто этот Борода?» Словно невзначай спросил Фома, позевывая, показывая, что ему становится неинтересно. Мальчик, испугавшись, что может потерять 5 дил, затараторил. «Торговец. У него своя банда. Он скупает краденое и продает людей на рынке невольников». «Да тебе откуда это известно?» Сделав вид, что не поверил, спросил орк. «От мамки слышал. Она говорила, это тетке Маржане, которая хотела Бороде продать свою дочь Лизгу. У нее их было 5. Дочерей, значит», — уточнил он. «А кормить нечем. Она все пропивает. Но Лизга узнала об этом и сбежала. Я помогал ей прятаться. Так она сидела в угольном подвале и видела, как из окна смотрела девка. Говорит, красивая». «Ты уверен, что это она, а не другая женщина?» — поинтересовался Фома. Из сбивчивого рассказа мальчика трудно было составить целостную картину, кроме нищеты местных обитателей. Но ему надо было начинать поиски с чего-то, а Борода был хоть какой-то ниточкой. В конце концов, здесь среди местных трудно что-либо скрыть. Кто-то что-то видел, кто-то что-то слышал. Даже вон, малыш, и тот владел информацией. У Бороды никогда в доме не было женщин, а Лизга видела, как ночью туда принесли связанную тетку, а потом она выглядывала из окна. Чистая, красивая. И еще она видела, как та садилась в повозку и на ней приехала обратно. А сейчас ее нет. «А где сейчас эта твоя Лизга?» «Ее мать нашла, выпорола и дома заперла», — со вздохом ответил мальчуган. «Может, покажешь, где живет этот Борода?» — спросил Фома. 5 дил, — заявил маленький вымогатель и нагло уставился на орка. «Хорошо, но после того, как покажешь мне этот дом». Парнишка протянул руку. «Мои 5 дил за слухи!» «Держи!» Мальчишка засунул монету за щеку и пошел впереди. По дороге орк разглядывал портовые трущобы, застроенные без всякого порядка каменными и деревянными домами. Некоторые из них напоминали халупы или сараи, притулившиеся к другим строениям. Здесь было полно нищих, воров и попрошаек. Несколько раз пытались залезть в его сумку, но он успевал схватить ловкую руку и сломать на ней палец. После безуспешных попыток ограбления, закончившихся плачевно для воришек, его оставили в покое. Малыш свернул в широкий проулок и показал на каменный двухэтажный дом. «Вон дом бороды. Давай деньги». Получив вознаграждение, он спросил. «Может, тебе девку найти? Мамка с орками не спит, но Рунгина согласится за 10 дил». Он с надеждой еще заработать смотрел на орка. «Или могу попросить Лизгу», — не совсем уверенно предложил маленький сутенер. «Нет, спасибо, малыш, не надо. Я просто прогуляюсь тут». Фома подмигнул ему и пошел, не торопясь, по переулку. «Регул, видишь того маленького орка, который угощает вином местных пьянчуг?» — спросил Борода своего подручного. Регул, не поворачивая головы, кивнул, давая понять, что понял, о ком идет речь. «Ты о нем что-то знаешь?» — спросил он. После убийства Бича и его приближенных, Борода и Регул стали очень осторожными. Неожиданно для них это дело взяла в свои руки охранка и сейчас искала не только убийцу, но и свидетелей. К их счастью, дознаватели, знавшие весь расклад среди преступных группировок в этой части порта, неожиданно скоропостижно скончались. А псы-агенты имперской тайной стражи занимались не уголовниками, а преступлениями против короны. «Нет, я о нем ничего не знаю, но видел его возле своего дома», — ответил Борода. «Слонялся без дела. А теперь вот что-то у этих пьяниц вынюхивает. Тебе это не кажется странным?» «Кажется», — согласился Регул. Он отхлебнул пиво из высокой кружки и продолжил. «Повадки у него как у ищейки. И к тому же не местный. Посмотрим, один он или с кем-то. Если один, поговорим с ним, узнаем, что он ищет. И на корм крабам отправим. Думаю, нам бояться нечего. Девка уплыла, а помощники утонули. О том, что было, знаем только мы вдвоем». Регул говорил спокойно и взвешенно. На орка не смотрел. Тот ничего не мог узнать от пьяниц, которых старательно спаивал. Регул допил пиво и, не прощаясь, вышел. Фома, побродив по порту, отправился в ближайшую таверну. Посидел там пару часов, познакомился с парочкой пьяных грузчиков и стал их угощать. Через пару часов он знал, кто здесь верховодит и кто чем занимается. Но про бабу, что убила 5 сильных бойцов, он ничего нового не узнал. Зато заметил интерес одного из посетителей, который изредка бросал на него взгляды. Поздним вечером орк, изображая подвыпившего, вышел, пошатываясь из таверны, и направился к причалам. Небо уже заполнили звезды, на перекрестках горели редкие масляные фонари, освещавшие довольно тускло участок метр на метр у столба. На середине пути ему преградили дорогу двое. Еще двое, крадучись, подбирались к нему со спины. Вот с них он и начал. Неожиданный выход вскрыт, и он пропал из поля зрения нападающих. Те остановились, растерянно оглядываясь. Одного из них орк видел в трактире. Его он оставил в живых, лишь оглушив на время. Второму перерезал сонную артерию. Все случилось настолько быстро, что бандиты, перегородившие Фоме дорогу, не поняли, что произошло. А когда сообразили, что засада уничтожена, и два их подельника упали на мостовую, не от того, что споткнулись. Было уже поздно. Фома действовал быстро и решительно. Молниеносные росчерки острых, как бритва, кинжалов, и они, схватившись за перерезанное горло, булькая, повалились ему под ноги. Взвалив тушу бандита, которого он оставил в живых, Фома потащил его в темноту какого-то двора. Регул пришел в себя от легких шлепков по щекам. В темноте он видел только неясный темный силуэт. Он несколько секунд вспоминал, что с ним произошло, и, наконец, все вспомнил. Охотник сам стал добычей. Он не учел, что те, кто охотится за бичом, должны быть существами непростыми. Как неосмотрительно с его стороны. «Чего ты хочешь?» — стараясь сохранять спокойствие, спросил он. «Расскажи, куда девалась девушка, которая жила у бороды?» Руки и ноги у Регула были связаны. Кричать не имело смысла. Здесь никто не станет вмешиваться, чтобы выяснить, что произошло. Ограбили и убили очередного недотепу. И только. «Значит, это псы. Но почему тогда их не взяли там, в таверне? Или не пришли за бородой к нему домой?» — промелькнуло в голове у Регула. «Охранка не церемонится, действует грубо и на облавы не скупится. Тут что-то не так». «Не понимаю, о чем идет речь», — решил потянуть время он, но острая боль в колене от вонзившегося острого клинка заставила его заорать. «Не надо! Не надо!» — задыхаясь от боли, почти плача, сдался бандит. «Я все скажу!» Он был не молод, прожил бурную жизнь и сразу понял, что орк оставит ему целыми только рот и язык, чтобы он мог говорить. Все остальное он покалечит, но своего добьется. Так зачем усугублять и без того ужасную ситуацию, в которую он попал? «Мы нашли девушку без памяти, но она оказалась непростой и убила нескольких наших людей. У нее был ужасный, мерцающий меч. Она ждала кого-то и решила остаться у нас, вернее, у бороды. Она сама предложила помочь нам решить вопрос с конкурентами. Но после того, как она убила бича и его людей, ею заинтересовалась охранка. Службы безопасности короны. Тогда мы ей подсыпали снотворное и продали работорговцу, который торгует с магами с острова. Все. Больше я ничего не знаю». «Что за работорговец?» «Мерлун Скряга. Он возит рабов на остров магов». «Где он сейчас?» «Позавчера убыл со своим кораблем. На нем должна была уплыть и девушка». «Опиши мне Мерлуна и его корабль». Регул стал вспоминать Скрягу и описывать его приметы. Потом описал и его корабль «Плачущая дева». «У него тут дом или еще что-то в этом роде есть? Родные, близкие?» — продолжал допрос Фома. Вскоре он собрал нужную информацию. Меч Вероны остался у бороды. Фома вышел на ночные улицы. В темноте двора остался лежать Регул, уставившись в звездное небо мертвыми глазами. Азанар. Академия магии. После того, как голограмма погасла, в кабинете мессира Кронвальда установилась тишина. Все трое смотревших запись, сам господин ректор, Гронт и Лер Рафаил, были поражены до глубины души. Когда первый шок от увиденного прошел, оцепенение спало, и снежный эльфар задал вопрос. «Откуда у вас эта запись, господа?» Посмотрев на их лица, представитель службы безопасности снежных эльфаров понял две вещи. Что он сморозил глупость, и что ему ничего не скажут. «Простите», — покаялся он в своем промахе. «Я хотел спросить, как вы распорядитесь информацией? И второй вопрос. Где сейчас лесные эльфары?» «На первый вопрос я вам отвечу так», — усмехнулся мессир. «Мы должны с вами, Лер, определить общую платформу. Как видите, материал взрывной и может подорвать наши союзнические отношения с Великим Лесом. В этом случае все, кто смотрел эту запись, подвергаются большой опасности. Его Величество может захотеть не знать этой истории, и тогда нас будут по-тихому убирать. Но если Снежное Княжество поднимет этот вопрос на дипломатическом уровне, тогда мы сможем получить кое-какую маржу от этой информации. Тогда устранять нас не имеет смысла. А то, что мы смогли вскрыть, во-первых, замыслы лесных владык, и, во-вторых, их связь с демонами, позволит нам усилить свои позиции при дворе. Слушая архимага, снежный эльфар согласно кивал. Он тоже понимал, насколько опасна может быть добытая информация. Лес был многие века союзником Вангора, и, выплатив компенсацию, постарается замять эту историю. Мейхир IX не будет менять долгосрочные устоявшиеся отношения на жизнь троих или четверых разумных, даже если один из них архимаг, а второй снежный эльфар. «Что вы предлагаете?» Он внимательно посмотрел на человека. Но вместо архимага ответил Гронт. «Вы эту запись передадите своему начальству. Что вы ему скажете, откуда она у вас, не имеет значения. Но нас в вашем докладе не упоминаете. Неофициально можете сказать, что получили некую помощь. А уж как правильно использовать эту запись и не задерживать полученную информацию, ваше начальство разберется. Главное – донести до Его Величества, что это работа снежных эльфаров. И вы из добрососедских отношений делитесь добытой информацией. А мы со своей стороны осветим ее как нужно. Его Величество получит материалы и сможет получить свою выгоду от лесных эльфаров. Вы получите повышение, а мы избавимся от проблем с ранением Лера Ариила, что тоже немало». Рафаил был полностью согласен с ним. Такой вариант устроил бы всех. Укрепил сотрудничество и доверие между Вангором и Снежным княжеством. Ослабил позиции лесных эльфаров и дал толчок к карьере самого Рафаила. «Я срочно выезжаю». «Вы отдаете мне эту запись?» – спросил он. Я не стал тащить лесных эльфаров в академию. Связал и спрятал в подвале. Передал запись магистру и ушел. Вскоре вернулся Марк и доложил, что дом окружили снежки. И вынесли оттуда два тела. Как быстро появились, так же быстро и умчались. Свою часть работы я сделал. Теперь ход был за мессиром Кронвальдом. А мне оставалось решить вопрос, как быть с Эрной. Оказалось, что у моих врагов много возможностей пробиться к моему окружению, а через них нанести удар по мне, и все их не предусмотришь. У недоброжелателей было преимущество в том, что они владели инициативой и могли выбрать время, путь и способ, как ко мне подобраться. А я мог только защищаться. Допустим, я убью их князя и его брата. Что мне это даст? Ровным счетом ничего. Там действует неразумный одиночка, а система, сложившаяся тысячелетиями, и их смерть не отменит мести. Придут другие, князь и начальник службы безопасности, и продолжат дело, начатое погибшими. Вот что делать в подобной ситуации? Неизвестно. Оставалось уповать на то, что ответ появится позже. На этом я и успокоился. Эрна сидела в карцере на откидной кровати, опухшая от слез и растрепанная. Увидев меня, сжалась в комок и отодвинулась подальше. Некоторое время я рассматривал ее, размышляя, с чего начать, и в конце концов решил говорить правду. «Эрна, ты нарушила вассальную клятву и теперь проклята перед богами. Ты чуть не убила моего друга и солгала, что это я тебе приказал». Помолчал, наблюдая за ее реакцией, и продолжил. «В мое отсутствие ты встретилась с молодым человеком, который использовал бесовские духи под инкуба и попала под его влияние. Ты отдавалась ему прямо в повозке и исполняла его приказы. Обманывала меня и своих товарищей. А он внушал тебе убить Ариила и сказать, что это велел я. Я видел перед собой маленького зверька, которого загнали в угол. Ни тени раскаяния, либо сожаления. Лишь страх отпечатался на ее лице. Но на самом деле это был лесной эльфар, наложивший иллюзию человека, продолжил я. По всем законам ты преступница, и тебя ждет позорная смертная казнь. Я хочу задать тебе только один вопрос. Почему ты не посмотрела на любовника магическим зрением? Эрна сидела, тупо уставившись в одну точку, и молчала. Я не торопил ее. Наконец она подняла голову, и я увидел застывшие в ее глазах слезы. «Ты не понимаешь, как девушке хочется счастья, чтобы ее любили, а не только использовали как постельную шлюху. Мы все хотим счастья, и я думала, что нашла его. В это время я была счастлива и не жалею о том, что случилось». Она с вызовом посмотрела на меня. «Лучше жить один день счастливой, чем всю жизнь чьим-то рабом». «Понятно», — вздохнул я. «Здесь проблема была глубже, чем я думал. Эрна была не удовлетворена своим положением. Именно это толкнуло ее на предательство. Она искала лучшей доли, поэтому пошла в трактир с Ариилом. Поэтому живо откликнулась на знакомство с молодым аристократом, когда не получилось со снежным эльфаром. Как же хорошо она скрывала свою неудовлетворенность. Все это мне придется учитывать и в отношениях с другими вассалами. Но с ней нужно было решать сейчас. Ее смерть мне была не нужна, и ее вассалитет тоже. Но и просто отпустить человека, который сознательно пошел на предательство и был обучен мною, было недопустимо. Что лучше, отпустить ее, и она все равно рано или поздно попадет в сеть моих врагов и станет орудием в их руках? Или провести ритуал подчинения и сделать из нее ментальную рабыню наподобие Леоноры? Нелегкий выбор. Если бы дело касалось только меня, то, возможно, я бы и сдался и отпустил ее. Надеюсь, что, может быть, все обойдется, и ее забудут. Глупо, конечно, об этом мечтать. А с проблемой удастся справиться в будущем, если она возникнет. Но на меня завязано уже столько судеб. Судеб тех, кто не сможет защититься и принесет себя в жертву моему малодушию, что я не стал этого делать». Как всегда, решение пришло мгновенно из свойств памяти и характера Иридара. Его сторона моей души знала, что делать, и выбирала наилучший вариант. А сторона глухого уступала голосу разума и отбрасывала прочь все сомнения. Таким образом, я избавлялся от двойственности и получал удовлетворение. Никто в этом мире не может быть полностью свободным. Все рабы чего-то. Одни рабы господ, другие – рабы своей похоти. Для Эрны лучше быть рабыней господина, чем рабыней своих неудовлетворенных желаний. Я вышел на ускоренное восприятие, обездвижил ее, раздел и провел ритуал подчинения. Полный, как и с Мордоибой. Одел и вышел из ускорения. «Вставай», – сказал я ей. «Теперь ты моя служанка навеки. Убираешь у меня, заботишься обо мне и защищаешь меня ценой своей жизни. Я найду тебе мужа, и ты будешь счастлива тем, что служишь мне». «Хорошо, мой господин», — безропотно ответила Эрна. Ее глаза загорелись живым огнем. Впервые у нее появилась достойная цель в жизни, и она была по-настоящему счастлива. Что может быть лучше, чем служить господину? «Эрна, ты, как и прежде, называешь меня милордом или Иридаром. В постель ко мне не лезешь. А теперь пошли». Вечером у меня собрались все вассалы. Они хмуро смотрели на Эрну и молчали. Все знали, что она сделала, и ждали от меня разъяснений. Оглядев их суровые лица, я мысленно усмехнулся. «А судьи кто?» Выдержав паузу и добившись от них сильной заинтересованности, начал говорить. «То, что случилось с Эрной, могло произойти с каждым из сидящих здесь». В ответ вассалы возмущенно загудели. Сначала не смело, потом громче. Каждый считал, что с ним-то такое произойти никак не могло. Подождав, когда шум достигнет апогея, я крикнул: «Молчать!» Обвел взглядом притихших парней и девушек: «Еще не пропоет петух, как ты, Петр, трижды отречешься от меня». По памяти процитировал я слова Иисуса. Был в одной стране учитель, и его предал ученик. А другой ученик, узнав об этом, сказал, что он-то его точно не предаст. Учитель посмотрел на него и сказал именно эту фразу об отречении. Я замолчал. Обвел глазами присутствующих. «Для чего я привел этот пример?» — спросил я тихим скорбным голосом. И сам же ответил. «Для того, чтобы вы не зарекались. Каждый из вас слаб и не может противостоять искушению врагов, если не будет готов». Эрна была не готова. Это не ее вина. Это дьявольская хитрость лесных эльфаров, которые использовали запах инкуба, которому противостоять не может никто из людей, эльфаров и демонов. Кто попал под его воздействие, теряет голову и не способен обуздать свои желания. Ее сначала одурманили, потом опоили, я возвысил голос и внушили, что это я требую убить Ариила. Понимаете? Я вновь остановил взгляд на лице каждого из присутствующих, всматриваясь в их глаза. Она думала, что выполняет мой приказ. В тот момент действительно все так и было. Прозрение пришло после, как только действие Гьяны закончилось. Но влюбленная до безумия Эрна не стала сокрушаться и считала, что все сделала правильно. Такова логика влюбленной женщины. Она все отдаст, в том числе и жизнь, ради того, кого любит. Я вспомнил женщину-следователя прокуратуры, которая влюбилась в бандита и хотела помочь ему бежать. Умом это не понять, а сердцем не хочется. Теперь о главном. У меня могущественные враги. Среди них лесные эльфары, которые хотят мне отомстить за их молодого Поккара. Каждый из вас может стать объектом их атаки. Я вас готовил к поединкам, а враг спрятался под личиной влюбленного аристократа и соблазнил Эрну. Кем он придет завтра, я не знаю. Никто не знает, кроме самого врага. Поэтому каждому из вас я даю выбор. Остаться со мной и подвергать себя опасности или уйти. Кто уйдет, осуждению не подлежит. Я продам его контракт снова Академии, и все. Только с тех самых пор он должен забыть, что существую я и те, кто со мной останется. Не приближаться, не вести разговоры. Не пытаться навязать дружбу. Для меня тот, кто уйдет, умер. Это для нашей и его безопасности. Кто ослушается и попытается сделать то, что я запретил, будет считаться врагом и будет уничтожен. Это все. Расходитесь по своим комнатам. Завтра вечером сбор здесь, и каждый даст мне ответ. Пораженные и притихшие, мои вассалы покидали комнату. Они, под тяжестью моих слов и нелегкого выбора, стали даже меньше. Как будто из них вынули часть костей. Осталась только Эрна. Она все слышала и хорошо понимала происходящее. «Ты их отпускаешь? А почему не отпустил меня?» Девушка смотрела спокойно, но вопрос, который она мне задала, для нее был важен. Она была не роботом и не зомби. Могла думать, рассуждать, сравнивать и оценивать поступки. Но не могла предать, обмануть и не повиноваться. К Кроме того, в ее ауру я поместил радость от мысли служить мне. Стоит ей задуматься о службе, и ее организм выбрасывал небольшую дозу эндорфина. Это уже работа Шизы, которая умела менять химический баланс в организме через воздействие на определенные части мозга. Это называется коррекция личности. Вместо желания обрести счастье с тем, кого любишь, я дал ей возможность обрести счастье в служении мне. Тем более, что ее прошлые мечты были эфемерны и несбыточны. Любовь, приносящая счастье, требует взаимности. А Эрна сама себя обманывала и, наверное, это понимала. «Я не мог отпустить тебя просто так, Эрна. Тебя бы обязательно убили. Или снежные эльфары, или лесные, или тайные агенты короля. Ты слишком глубоко заморалась в этом деле и стала нежелательным свидетелем. Я твоя гарантия безопасности. Я позвал вас за собой и должен нести ответственность за вас. Но заставлять этих ребят служить себе насильно не хочу. Те, кто уйдут, должны быть очень далеко от меня, для их же безопасности. Поняла?» «Поняла, милорд. Я рада вам служить и сожалею о случившемся. Хотя не буду скрывать, в те минуты я считала себя счастливой. Теперь понимаю, что меня просто использовали. Грубо и...» Она не смогла найти подходящих слов и перевела разговор на другое. «Я знаю, кто уйдет». «Кто?» «Мне было интересно, совпадут ли наши мнения». «Норта и Редрик. Больше никто не уйдет», — ответила она, не задумываясь. «Поясни». «Редрик парень себе на уме. Он очень целеустремленный. У него есть план, как устроить свою жизнь. А Норта пойдет за ним, потому что влюблена в него». Я мысленно прибавил к этому Мэгги, которая ищет мужа аристократа и на борьбу с неведомыми врагами не подпишется. Она знает, кто ее отец и чего он от нее ждет. «Посмотрим», — пожал плечами я. «Иридар». Эрна сильно покраснела, но пересилила себя и спросила. «Ты выгнал меня из своей постели, потому что брезгуешь?» «И это тоже. Но главное было в другом, и я это озвучил. У меня появилась невеста, поэтому я больше ни с кем из вас спать не буду. Это понятно?» «Да», — с явным облегчением ответила Эрна. «А что делать мне и другим девушкам?» «Вам стоит найти себе парней из вассалов, иначе мне придется искать вам мужей самому. Так что старайтесь». «Девочки уже знают, кому они нравятся, кроме Мэгги. Та отшивает всех. А меня будут игнорировать. Поэтому ищи мне пару сам», — сказала она со вздохом. «Я пойду?» «Иди». Следующий день прошел спокойно. Учеба, обед, ужин и снова сбор у меня. Я смотрел на лица вассалов. Они отводили глаза. Обстановка была напряженной. Они хотели поговорить, но я не давал им такой возможности. Решение нужно было принимать быстро и окончательно. Без помощи с моей стороны и объяснений, почему и как, и что будет, если. Вопрос преданности не обсуждается. Или она есть, или ее нет. Для меня все было просто. А объяснять это им я не считал нужным. Все, кто решил уйти, получат от меня по 100 золотых корон на дальнейшую жизнь. Потому те, кто решил уйти, встаньте и подойдите ко мне. Поколебавшись, поднялся Редрик и, пряча глаза, подошел ко мне. Я улыбнулся, прижал смущенного парня к груди и прошептал ему на ухо: «Не переживай, только для своей же безопасности держись от нас подальше». Отстранился и всунул ему в руку чек. «Уходи». Следом тут же поднялась Норта. Она глаза не прятала, наоборот, мои слова о 100 золотых вселили в нее радость. Я обнял девушку и вручил ей чек. Остальные сидели молча и угрюмо. Посмотрев в спину уходящим и дождавшись, когда за ними закроется дверь, я перевел взгляд на остальных. «Не хороните себя преждевременно», – рассмеялся я и этим смехом прервал напряженную тишину. Все вскочили и стали засыпать меня вопросами. «Спокойно! Сели на место и слушаем!» – прервал я гвалт, воцарившийся в комнате. Подождал тишины и продолжил. «Теперь новости. И новое правило. Во-первых, у меня появилась невеста». Тишина сменилась возгласами удивления, огорчения и еще чего-то. Парни радовались, девушки огорчались. Мэгги как будто посерела и сидела замерев. Но мне был не досуг успокаивать их расстроенные чувства. Второе. Парни и девушки, ищите себе пару среди своих, среди тех, кто здесь сидит. Девушки, кто не найдет себе пару, после выпуска я найду вам мужей и выдам замуж по своей воле. И последнее. Начинаем опять тренировки. По новой программе. На этом все. Можете расходиться. С шумом они поднялись и потянулись на выход. Им было что обдумать и обсудить. Последней, как тень, пошла Мэгги. «Мэгги, задержись!» Она остановилась и оглянулась. Ни слез, ни скорби не было в ее глазах. Только пустота. «Присядь!» — мягко предложил я. «Расскажи, кто твой настоящий отец?» Мэгги вздрогнула и подняла на меня свои большие миндалевидные глаза. «Откуда вы знаете?» — пораженно произнесла она. «Это не важно, девочка». Я присел рядом, доверительно взяв ее за руку. «Я хочу о тебе позаботиться, так как ты этого заслуживаешь». «Мой настоящий отец – граф Шорман Тангарну, наместник провинции Барузан», – совсем тихо прошептала она. «Понятно. У меня есть младший брат Чиридар. Он на 2 года младше меня, но выше меня ростом и шире в плечах. Настоящий нихеец. Когда ты окончишь академию, его вышвырнут из дома. Так же, как вышвырнули меня». Я усмехнулся. «Таковы наши священные традиции. Я о нем позабочусь и куплю ему на юге баронство, крестьян и все, что нужно. А ты выйдешь за него замуж». «Вы это серьезно?» Она широко раскрыла глаза. «Вполне, Мэгги. А если он не захочет взять меня в жены? Я же старше его на 3 года. Можно сказать, уже старуха. Ты должна постараться ему понравиться. Летом ты поедешь со мной к моему отцу в горы. Там я вас друг другу представлю». «А какой он?» Ее глаза горели, на щеки вернулся румянец. «Такой же, как и я, только больше. Мы все похожи».